На следующий день на рынке встретили Алексиса с мадам. Клэр не сразу решилась его поцеловать. Все же поцеловала. Весело, нежно, жестоко. Когда они были уже далеко, Карина спросила, что это за девушка. «Сестра Шарля?» «Да», — повернулась к продавцу сыра. «Послушайте, вы не забыли положить тертый грюйер, как в прошлый раз?» А потом к мужу, превратившемуся в тень. «А ты чего ждешь? Плати». Ничего он не ждал, ничего. Это и было его основное занятие. На следующий день он заедет в Лёвиспери, якобы одолжить какой-то инструмент, и кто-то из детей скажет ему, что она уже уехала. Шарль, работавший с Марком в гостиной, даже не удосужился выйти ему навстречу. Том, Дебби и Кен, уже не раз откладывавшие свой отъезд в Испанию, тоже, наконец, уехали. Мама Кейт, приехавшая накануне, поселилась вместо них в комнате Хатти. А Хатти, которая уже неплохо разбиралась в покере, другую свою комнату любезно предоставила Матильде. Всего на две ночи. Потом и Матильда перенесла свой матрас в конюшню. Шарль, вначале слегка опасавшийся, уживется ли городская крыса с полевыми, быстро успокоился. На второй день Матильда уже сидела в седле, надела наушники и всех их сделала. А ведь он знал, что она великая обманщица. Наверное, должен был их предупредить. Лег спать в унынии, прислушиваясь к ее смеху, перекрывавшему всех остальных. Как-то утром, когда они оказались вдвоем. «Что это за дом такой?» — спросила она его. «Вот именно, именно это, по-моему, и называется настоящим домом. А, Кейт? Что, Кейт? Ты in love? Ты думаешь?» «По уши», — ответила она, поднимая глаза к небу. «Черт, это плохо?» «Не знаю. А как же это твоя квартира, которую я даже не видела?» «Ну и что? Кстати, я бы хотел тебя кое о чем спросить». Он задал свой вопрос и получил ответ, который хотел услышать. Вспомнил Клэр и то, что она говорила ему насчет участия. «Эта малышка-адвокатесса умеет делать правильные выводы. Да и защиту ведет прекрасно». «Шарль, тебе письмо!» — закричал со двора Ясин. Узнал почерк сестрицы и нащупал в конверте компакт-диск. «Если коза не сживала твой ноут, поставь себе на повтор трек номер 18. Слова не очень сложные. С твоим зычным голосом, думаю, ты прекрасно справишься. Good luck!» Шарль посмотрел на диск. Саундтрек мюзикла Кола Портера. Название? «Kiss me, Kate». «Поцелуй меня, Кейт». «Это что?» — спросила Матильда. «Очередная шалость твоей тетушки», — глупо улыбнулся Шарль. «Ну и ну, вы прямо как дети малые». Позже, читая либретто, узнал, что мюзикл написан по мотивам шекспировского «Укрощение строптивой». Еще одно неудачно переведенное название. «The Taming» — да, «Укрощение, приручение», а вот «Of the Shrew» — тут, к сожалению, было над чем подумать. Следующие четыре страницы — каталог деревянных домиков. Однажды утром Шарль предложил Недре, которая часами играла одна в зарослях самшита за курятником, построить ей настоящий дом. В ответ она долго моргала. Первое правило. Прежде чем что-либо строить, надо найти подходящее место. Так что пошли со мной, скажешь, где тебе нравится. Задумавшись на пару секунд, поискав глазами Алис, она встала и поправила юбочку. «Из твоих окон ты хочешь видеть, как солнце встает или как оно садится?» Ему было неловко подвергать ее такой пытке, но по-другому он не мог, это его работа. «Восход?» — Недра кивнула. «Ты права, юг, юго-восток — это самое разумное». Они молча обогнули дом. «Вот здесь, по-моему, неплохо, и деревья есть. Тень у тебя будет, и река недалеко». «Близость воды — это очень важно». Его шутливое настроение передалось и Недре, и в какой-то момент, когда пришлось продираться через кустарник, она даже забылась и дала ему руку. Фундамент заложен. После обеда она, как обычно, принесла ему кофе. Всегда так делала с тех пор, как он появился здесь в первый раз. И прижалась к его плечу, пока он вырисовывал целую серию шале, предлагаемых компанией «Баланда» и «Си». Понимал ее, тоже считал, что рисунками можно сказать больше, чем словами, и рисовал для нее все новые варианты. Размер окон, высота двери, балконные ящики для цветов, длина террасы, цвет крыши и прорези в ставнях, ромбы или сердечки. Догадывался, что она выберет. Шарли, правда, уже собирался уезжать, но тут приехала Матильда, да и Кейт как раз после приезда своей полоумной мамаши вновь подала ему надежду. Вот ему и захотелось еще подурачиться. Вдвоем с Марком проделал колоссальную работу, и Марк уехал к родителям с их самым широкомасштабным проектом в багажнике. А ему надо было срочно найти себе новое применение, занять себе руки. И вообще, до сих пор у него вроде неплохо получались миниатюрные домики. Если как следует порыться, в сараях наверняка и мрамор найдется. Совсем недавно видел где-то куски каминной облицовки. Кейт не понравилось, что он платит Сэму и его приятелям. Но Шарль стоял на своем. За работу надо платить. Приятели, чья лень превосходила алчность, вскоре их бросили, тем самым предоставив им возможность познакомиться поближе и оценить друг друга по достоинству. Как это часто бывает, когда вместе вкалываешь на санцепёке, ругаешься, пьешь пиво и натираешь мозоли. На третий вечер, когда они раздевались на мостках, задал ему тот же вопрос, что Матильде. Шарль понял его нерешительность лучше, чем кто бы то ни было. Сам был точно в таком же положении. Перед следующей страницей вложена фотография. Напечатал ее не сразу, через некоторое время после своего возвращения. Несколько недель она валялась на его рабочем столе, пока, наконец, не убрал ее в блокнот. Контрольная съемка перед сдачей объекта. Просто контрольная съемка. Фотографировала Гренни. И им пришлось попотеть, чтобы объяснить ей, что надо нажать одну единственную кнопку, и все. Пу Гренни абсолютно не разбиралась в плодах цифровой эволюции. На фотографии они все. На пороге домика недры. Кейт, Шарль, дети, собаки, капитан Хаддок и весь птичий двор. Все улыбающиеся, красивые, все взгляды прикованы к дрожащим рукам старой дамы, а та в своем репертуаре. В любимом амплуа звезды, которой самой не справится. Но они смотрят доверчиво. Они не первый день ее знают. И уж она-то попадет в конце посылки. Убранство домика Алис взяла на себя. Накануне порылась в своих книжках и притащила Шарлю альбом Жефана де Вилье. Именно это больше всего подкупало его в этих детях. Они открывали перед ним новые миры. Будь то Сэм с его приемами дрессировки осла, или эта вот рукодельница, или Харриет с ее своеобразным чувством юмора, или же Есин, который выдавал по 100 любопытных историй в минуту. В общем-то, они ничем не отличались от других детей, такие же утомительные, требовательные, непослушные, хитрые, шумные, ленивые, без конца ссорившиеся. Но было в них что-то особенное. Внутренняя свобода, нежность, живость ума и даже, пожалуй, мужество. Надо было видеть, с какой готовностью, без жалоб и споров, они брались за все работы, на которые их обрекал огромный барак, в котором они жили. Жизнелюбие и удивительное чувство солидарности с миром, особенно поражавшее его. Вспоминал, как жена Алекса сказала о них. «Эти маленькие мормоны». Только он с ней совершенно бы не согласился. Во-первых, видел, как кровожадно они сражались друг с другом за рукоятками видеоигр. Днями висели в чате, вылизывали свои блоги, разбирали по косточкам Ютуби, заставили его посмотреть все детские скетчи, о чем он, впрочем, не пожалел, в жизни так не хохотал. Но главное, Они совсем не казались ему спрятавшимися от людей за своим мостом. Как раз наоборот. Все живое тянулось к ним. Приобщиться к их радости, их стойкости, их аристократизму. По их дворам, лугам, вокруг их стола и матрасов повсюду сновали дети, и каждый день появлялись новые лица. Последний чек из продуктового магазина оказался больше метра в длину. Провизию закупал он, потому так и вышло. Похоже, подошел к вопросу, как парижанин в отпуске. А мостки в час пик того и гляди грозились уйти под воду. Чем же они отличались от других? У них была Кейт. То, что эта женщина, столь неуверенная в себе, которая каждую зиму, как сама призналась, впадала в депрессию, длившуюся не один день, и была физически неспособна встать с кровати, смогла вселить такую уверенность в этих детей-сирот, по отцу и по матери, как требовалось уточнить в формулярах, казалось ему чудом. «Приезжайте к нам в середине декабря», — усмехнулась она, чтобы вернуть его с небес на землю. «Когда в гостиной плюс пять, по утрам воду курам надо рубить топором, а на завтрак, обед и ужин у нас овсянка, потому что я уже ни на что не гожусь. А еще на подходе Рождество, этот замечательный семейный праздник, на котором я одна олицетворяю всю их семью, все их генеалогическое древо. Вот тогда-то и поговорим о ваших чудесах». Но в другой раз, после на редкость тоскливого ужина, когда наши специалисты по делам планеты подвели печальный, удручающий, подтверждаемый цифрами, совершенно очевидный итог, ну, в общем, мы сами знаем, она вдруг призналась. «Эта жизнь не такая, как у других. Возможно, варварская. Жизнь, которую я выбрала для этих детей, это единственное мое оправдание». «Сегодня мир принадлежит торгашам, но завтра...» «Я часто думаю, что только те, кто сумеет отличить ягоду от гриба или посеять зерно, спасутся». И тут же непринужденно рассмеялась и наговорила массу глупостей, чтобы ей простили ее прозорливость. Итак, убранство дома взяла на себя Алис. И, наконец, Недра пригласила их всех в свой дворец. Не совсем так. На него можно было только смотреть, входить запрещалось. Даже веревку у двери натянула. Все возмутились, но она стояла на своем. Это ее дом. Мой дом на этой планете, которая от меня отказывалась, так что кроме Нельсона и его хозяйки я никого не принимаю. Хватит с вас и того, что вы все при документах. Шарль и Сэм поработали на славу. Волк может дуть, сколько влезет, убежище не пошатнется. Стойки опирались на бетонный фундамент, доски прибивали гвоздями длиннее, чем Недрина ладошка. Впрочем, на фото видно, что девочка нервничает. Когда Грэнни их, наконец, отпустила, Кейт повернулась к Недре. «Недра, ты сказала Шарлю спасибо?» Девочка кивнула. «Не слышу», — настаивала Кейт, наклоняясь. Опустила голову. «Ладно вам», — смутился он. «Лично я слышал». Впервые видел ее в гневе. «Знаешь что, Недра, одно единственное слово за всю эту работу. Наверное, язык бы не отсох, а?» Кусала губы. Закон и порядок, побелев, как ее балахон, добавила, прежде чем удалиться. «И вот что я тебе скажу. Мне плевать, что меня не пустили в дом эгоистки. Но я разочарована. Страшно разочарована». Она была не права. Долгожданное слово находилось на следующей странице, и прозвучит оно так, что все онемеют.